— продолжил Андерс, пытаясь смягчить смысл, который можно было придать его словам. «Но раз вы постоянный клиент, вполне возможно, для вас могут сделать исключение, если вы сумеете толком объяснить причину». С лица Чарли сошло напряжение. Он кивнул и согласился. «Идет, я поеду с вами. Только предупрежу, что отлучусь». Он закрыл на замок дверцу картотеки, расположенной за креслом, потом ящик своего бюро. Но на этот раз вместо того, чтобы повернуть ключ, он внезапно выдернул его. Прежде чем Андерс успел что-то сообразить, тот достал уже пистолет калибра 11.43, курок которого взвел привычным движением. «Сожалею, — холодно сказал он, — но есть небольшое изменение. Если кто и должен пройтись, то только не я». Андерс будто и не видел направленного на него пистолета. «Вы не правы», — ограничился он замечанием. «Очень неправы». В то же время он спрашивал себя, как же выкрутиться. Продолжать начатую игру больше ничего не остается. «По тому же поводу, я думаю, сейчас придет Макс», — начал Чарли. Он не сомневался еще по-настоящему, но... Андерс подчеркнуто вздохнул. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» Без малейших эмоций спросил он. «Идите туда», — сказал тот, указав на другой конец комнаты. Не глядя на него, Андерс приблизился и потянулся рукой к аппарату. Но в момент, когда нужно было снять трубку, его рука резко бросила лампу, стоявшую на столике, а сам он укрылся за бюро. 11.43 грохнул, и пуля просвистела над ним, когда он уже упал на пол. К счастью, упавшая лампа погасла. Выхватив свой хэрстайл, Андерс откатился за канапе. Чарли не допустил ошибки и не выдал своего места нахождения новым выстрелом. В темноте отблеск выстрела может осветить комнату словно молния. Андерс прижался к стене и замер, задержав дыхание и весь обратившись вслух. Обеспокоенный голос раздался из-за двери. «Что такое, патрон?» Хозяин медленно ответил, должно быть, по-корсикански. Андерс не понял ни слова. По звуку он определил, что его противник укрылся на противоположном конце конторы, там, где он находился в момент начала перестрелки. В то же время Андерс понимал, что ситуация может стать крайне опасной, если кто-то откроет дверь в коридор. Свет обязательно упадет на него, и Чарли останется его только продырявить. Андерс попытался перевалиться на правый бок, чтобы выставить руку вперед и упереться в мешавшую ему преграду. Он отметил перемещение какой-то мебели, но вот расстояние толком определить не мог. Диалог возобновился все так же по-корсикански. Ясно, что идет подготовка. Андерс попытался спокойно поразмыслить. Нужно как можно скорее выбраться из осиного гнезда, в котором он застрял. Трудно. У них было численное превосходство и огромное преимущество в знании места действия. Внезапно он услышал, что дверь открывается. Свет в коридоре был погашен. Прежде чем хозяин успеет выйти, нужно выстрелить. Но он понял, что это западня. Удержался и не нажал пальцем на курок. Тут двое начали стрелять от двери. Настоящая канонада, наполнившая комнату глухими раскатами. Инстинктивно он съежился за книжным шкафом, куда успел проползти. Но слишком поздно увидел силуэт, пытающийся выйти из конторы, и выругался сквозь зубы. Его обставили. Пока сообщники стреляли наугад с обеих сторон двери, Чарли умудрился выбраться из ловушки. Теперь он был в коридоре вне досягаемости. Зато канонада была услышана в зале. Раздались крики и призывы на помощь. Истерически закричала женщина.